разбирают завалы, расчищают улицы и железнодорожные пути. Хиросима возникла перед нами неожиданно. Поезд вынырнул из-за холма, и слева, со стороны моря, возникло странное зрелище. Город, едва начавшись, тут же на глазах исчезал. Дома и постройки, оставшиеся на окраинах, как бы окаймляли гигантское кладбище развалин. Поезд замедлил ход и остановился на станции Хиросима. Подхватив чемодан и сумку, куда в спешке были брошены кое-какие продукты, термос, кофе и фотоаппарат, мы поспешили к выходу. Сопровождавший нас полицейский, криво улыбаясь, кивнул нам головой, дескать, «давай-давай», и остался на месте. Мы осмотрелись. Кругом царил невообразимый хаос. Казалось, какой-то великан перевернул здесь все вверх дном. Опрокинутые остовы вагонов, обгоревшие паровозы, вывороченные из земли шпалы и скрученные рельсы, искореженные мостовые фермы. У полуразрушенной стены, оставшейся от здания вокзала, притулилась хибара из кусков обгорелого железа. Видно, служащие укрывались в ней от дождя. Все было окрашено в ядовитые оранжево-красные тона железной окалины. На пустом перроне появилась одинокая фигура железнодорожного служащего в красной фуражке станционного начальника. Вид его был под стать разрушенной станции. Отрешенное усталое лицо со слезящимися глазами ничего не выражало. Шаркающая походка, невнятная речь. Узнав, что мы намерены осмотреть город, он осклабился и сказал, что смотреть нечего. Города нет. На наши вопросы отвечал односложно. Взрыва не видел, его перевели сюда с другой станции. Кто видел, все погибли. В городе средствует какая-то болезнь. Незаметно и неизвестно откуда около нас появилась еще одна фигура. Понимаю, что действовать надо повелительно, не допуская возражений. Вы кто, чем занимаетесь? Я сотрудник службы безопасности. Мы представители советского посольства, прибыли для осмотра города. Кто будет сопровождать нас? На лице агента отразилось смятение. Он неуверенно пытается отговорить нас от осмотра Хиросимы, ссылаясь на то, что в ней свирепствует страшная болезнь. Мы переглядываемся с Сергеевым и решительно направляемся в город. Агент некоторое время плетется за нами, но потом куда-то исчезает. Достаем план города. От центра к вокзалу должна идти большая широкая улица, но ее нет. К центру можно идти напрямик. С каждой сотни метров перед нами все меньше препятствий. Остатки домов исчезают. В стороне на берегу реки Ота видим разрушенный каркас здания, похожего на планетарий. Это здание бывшей промышленной палаты сохранено до наших дней в качестве своеобразного памятника хиросимской трагедии. С трудом передвигаемся по камням и метровому слою щебня, покрытому ровным слоем пыли. Она выпала после взрыва из грибовидного облака вместе с дождем. Местность приобретает монотонный желтовато-серый цвет. Дотошный Сергеев останавливается у каждого бугорка и ямки в надежде увидеть какую-нибудь диковинную вещь или хоть какой-нибудь обломок, свидетельствующий о том, что до взрыва здесь кипела жизнь. Но ничего, кроме нескольких необычных камней, тут же брошенных в сумку, найти не удалось. Делаем ряд фотографий окружающего ландшафта, понимая, что все они будут похожи одна на другую. Мы хотели попасть в эпицентр взрыва, чтобы оттуда увидеть всю картину разрушенного города, но найти его оказалось непросто. «Где же эпицентр?» — спрашивал Сергеев.